Литнет представляет. Олли Серж. Не моя жена. Читает Надежда Плотникова. Глава первая. Отрицательный результат. Тая. Вода стекает в раковину плотной струей. Я смотрю на себя в зеркало и просто тяну время до очередного скандала. На глаза набегает пелена слез и делает мое отражение размытым. Нельзя рыдать, а то снова напугаю сына. Горло сдавливает ком, и меня все равно срывает. «Мамочка, ну что же я за дурочка у тебя такая, а?» Пью воду прямо из-под крана и умываюсь, чтобы успокоиться. Пора уже было как-то привыкнуть, Тая, к этому унижению ежемесячному. «Не беременна. Отрицательно. Извини, пожалуйста, любимый, я старалась». А потом Игорь еще обязательно звонит своей матери и сообщает результат, давая ей лишний повод смотреть на меня, как на болезную иждивенку. Брезгливо так. Тест-полоска лежит на краю раковины и мигает значком ожидания результата. Мне нет смысла на него смотреть. Я его знаю. Песочные часы перестают крутиться, а экран теста на беременность вспыхивает красным цветом. Отрицательно. С силой стискиваю коробочку в руке и швыряю ее в мусорное ведро. Ну вот и все. «Тая!» В дверь ванной стучит муж. «Как у тебя дела?» Мне хочется огрызнуться, но страшно. «Таисия!» Тон Игоря становится недовольным. Нужно выходить. Открываю дверь и встречаюсь глазами с мужем. «Ну и?» Давище. «Нет». Качаю головой. На его губах появляется злая усмешка. «Чудеса, правда, Тай?» Он моментально разгоняется по своим внутренним злым рельсам. «От Мишки ты случайно из первого раза залетела. А со мной полтора года. Накачанная по самое не хочу. И все никак». Кулак пролетает в миллиметре возле моей щеки и врезается в дверной косяк. Я тихо проглатываю в желудок ужас и стараюсь не закрывать глаза. «Вот ты мне скажи, как такое может быть?» Повышает голос муж. «Тише, прошу тебя». Сдавленно шепчу и кладу руки ему на грудь, поглаживая. «Лёшку разбудишь». «Ты же здорова, как кошка уличная». Сравнение режет по ушам. Именно так меня называет за глаза свекровь. «Врач сказал», нервно сглатываю, «что у нас все получится. Я стараюсь, чтобы голос звучал ровнее, но он все равно рвется от вранья. Нужно просто дать организму время. Лёшке всего 5». «Даже не надейся». Игорь неожиданно перехватывает мое лицо за подбородок и смотрит в глаза. «Не надейся, что я тебя отпущу. А если узнаю, что ты куда-то в сторону дергаешься? Кому-то рассказываешь, какой я плохой муж?» Ухмыляется и ведет пальцем с запахом сигарет по моей нижней губе. «Про сына сможешь забыть. В чем будешь, в том на улицу и пойдешь. И рожу твою красивую так попорчу, чтобы больше ни один мужик к тебе не подошел». «Ты же знаешь, рвано выдыхаю, ощущая вибрации ледяного страха по спине. Я тебя очень люблю, и мне ничего от тебя не нужно». Я не успеваю договорить, потому что его большой палец с силой вдавливается между моих губ и прижимает язык. «Не думал, что ты будешь такой неблагодарной сукой». Зло цедит муж. Скользит рукой вниз, оплетая шею, и дергает меня в сторону коридора. «Пошли». Второй рукой хватает меня за волосы, специально путая пальцы в прядях, чтобы было больнее, и я подчиняюсь, иду, потому что мысленно я уже не здесь. Просто считаю дни до того дня, когда смогу уйти. Решение, принятое мной 3 года назад, стало только крепче. Денег, правда, пока только на съемную квартиру. На адвоката нужно больше. На самого лучшего нужно. Игорь открывает дверь в подъезд. «Вали давай, раз тебе ничего не нужно». «Господи! Игорь!» Я перехватываю его руку за запястье. «Родной, я рожу тебе. Обязательно. Много. Но возьми меня прямо сейчас». Мне страшно до ужаса, до истерики. Что, если сейчас я выйду, а сын останется в квартире, то я больше никогда его не увижу?» «Вот подумаешь». Игорь одним движением вышвыривает меня в коридор, отцепляя мои пальцы от своей руки. «Над своим поведением. А заодно, чем порадуешь мужа сегодня в постели?» Дверь захлопывается. Я вздрагиваю всем телом на этот звук и растерянно смотрю на рисунок железной крошки. Паника подкатывает к горлу. Что мне делать? Прислоняюсь лбом к косяку и беззвучно плачу. Потому что со звуком нельзя. Везде соседи, а у мужа безупречная репутация. Эти люди – его клиенты. Мои воспоминания еще живы и остры. Когда Лешке исполнилось 2, я первый раз заикнулась о разводе. В тот день мне, заплаканной и испуганной, со спящим ребенком на руках, открыла только соседка справа, Арина Борисовна. Я слышу, как приходит в движение кабина лифта. Еще несколько секунд, и она останавливается на моем этаже. Нельзя. Нельзя, чтобы кто-то видел меня на лестничной площадке в домашних тапочках. Тенью сбегаю в лестничный тамбур. Пешком в нашем доме. Никто никогда не ходит. Зачем, если есть 2 лифта? Обычно лестницу используют как курилку молодежь. У нас такие живут, 2 этажами выше. Присаживаюсь на подоконник и смотрю в окно, обхватив руками колени. Элитный дом. Закрытая территория. Дорогие машины. Порядочные соседи. Муж, который хорошо зарабатывает и принял чужого ребенка как своего. Это теперь я понимаю, что ни в коем случае нельзя было записывать Лёшку на Игоря в свидетельстве о рождении. А тогда муж казался мне героем, когда я пришла к нему, испуганная и пузатая. Слезы текут по щекам. Я собираю их губами. Как вдруг дверь тамбура распахивается, и на площадку заходит красивый молодой мужчина с большой коробкой строительного мусора. Я отворачиваюсь к окну и стараюсь остаться незамеченной. Лучше бы вообще слиться с побелкой. «Извините, пожалуйста». Он обращается ко мне приятным бархатным голосом. «Как открывается мусоропровод?» «Он не работает». Бурчу. «Санэпидемстанция заварила». «О!» Мужчина останавливается в дверном проеме и опускает свою коробку на пол. «У вас все нормально? Почему здесь сидите?» Настороженно ощупывает меня глазами. Я вижу все, что он делает, в отражении стекла. Но понимаю, что так вести себя невежливо, и нужно повернуться. Незаметно стираю со щек слезы. «Все в порядке». Пытаюсь улыбнуться. «Правда. Иногда просто люблю побыть в одиночестве. А потом не могу удержаться и рассматриваю его сильную шею, плечи, руки с красивым переплетением вен. Мощь его тела завораживает меня. Спортсмен при этом не перекачан, расслаблен. Очень хорошо чувствует каждое свое движение. Это вам только на улицу теперь. Резко спохватываюсь от неприличного занятия и отвожу глаза назад к окну. Хм. Он недоверчиво хмыкает. «Понял. Спасибо. Не буду отвлекать». Он подхватывает свою ношу и легко сбегает по лестничному пролету вниз. А я падаю лбом в коленки. Господи, как же стыдно. Мне кажется, что даже розовые зайцы на домашних пушистых тапках краснеют. Я прислушиваюсь к звукам из подъезда. Очень боюсь пропустить момент, когда Игорь откроет дверь. Дышу, как в детстве, на окно, пока ждала маму с работы, и рисую на нем грустные мордочки. А раньше это были сердечки. Прикрываю глаза и ложусь на окно виском. «Девушка!» Слева от меня неожиданно раздается уже знакомый голос соседа. Оборачиваюсь, окончательно смущенная тем, что посторонний видел меня в расстроенных чувствах. «Стена бетонная и очень холодная». Он касается ее пальцами, проверяя предположение. «Вы застудите почки. Слезайте». «Я не слышала, как вы подошли». Отрицательно качаю головой и спускаю с подоконника ноги. «Я умею быть тенью», — хмыкает мужчина. «Чьей тенью?» Переспрашиваю, не понимая. «Своей». продолжает на полном серьезе. «Между прочим, это самый коварный противник. Знает все твои слабости, страхи». «Хорошая мысль. Отзываюсь задумчиво. Потому что она попадает очень метко в мое настроение. Просто моя тень знает и может слишком много». «Меня зовут Илья». Мужчина расплывается в обезоруживающей улыбке. «А как вас?» «Тася». Говорю шепотом, будто боюсь, что кто-то услышит. «Это Наташа?» Уточняет с интересом. «Нет, Таисия». «Красивое у вас имя». Илья склоняет голову и подходит ближе. «А теперь давайте еще раз. Что у вас случилось, Тася?» «Предлагаю простой план. Я гашу обидчика, а вы помогаете выносить. Будем с вами потом скрываться, как Бонни и Клайд. Людей должно связывать что-то большее, чем любовь. Например, общее преступление». Ловлю себя на ощущении, что губы самовольничают. И первый раз за вечер искренне улыбаются. Набираю в легкие воздуха и вру. Я действительно вышла из дома прогуляться. Его брови иронично взлетают вверх, а взгляд падает на моих пушистых зайцев на ногах. «Ну окей, тогда я с вами погуляю». Подтягивается и легко запрыгивает рядом со мной на подоконник. Расстегивает и подает мне свою кофту от спортивного костюма. «Накиньте на спину». «Не нужно». Я шарахаюсь в сторону от его руки. «Ладно». Настороженно. «Не бойтесь меня, Таисия, и давайте на «ты». «Давайте». Сдаюсь я, но отодвигаюсь максимально далеко от мужчины. «Ты уже загадала желание?» Илья кивает головой на окно. «Почему я это должна была сделать?» Спрашиваю осторожно, но с интересом. «Сегодня звездопад. Название у него еще такое прикольное. Небо чистое». Он скользит взглядом по стеклу и делает паузу в своей мысли, когда видит следы моих рисунков. «Мне кажется, что тебе не помешает». «А как их увидеть?» Я уже вглядываюсь в звездное небо вместе со своим соседом. «Долго смотреть и ждать». Он жмет плечами. «Конечно, лучше за городом, чтобы освещение не мешало. Но ты же не поедешь». «Хм...» Мотаю головой. «Я так и думал», — резонирует Илья. «Но мы с бабушкой умудрялись и отсюда смотреть». «Здесь жила твоя бабушка?» «Да». Кивает. «Умерла. 3 года назад. Она была астрофизик». «Арина Борисовна». Выдыхаю, чувствуя, как сердце разгоняется, а ладони намокают. «Вон там, смотри». Мужчина трогает меня за руку, привлекая внимание. «Видишь, вдалеке?» «Правда падает». Шепчу и, не обращая внимания на то, что Илья не убирает своей руки от моей, загадываю желание. «Я хочу...» Металлический скрежет замка из подъезда заставляет меня резко распахнуть глаза. «Тася!» Негромкий голос мужа вводит меня в состояние паники. Я спрыгиваю с подоконника и быстро собираюсь выбежать из тамбура, но Илья хватает меня за руку. «Ты куда, Тася? Что случилось?» «Муж, пожалуйста, ты только не выходи сразу за мной!» Умоляю своего нового знакомого. «Тася, он тебя обижает?» Мрачнеет сосед, а мышцы под его футболкой напрягаются. «Ты же поэтому тут сидишь?» «Нет». «Тася!» Голос мужа звучит раздраженнее и чуть громче. «Нет, не ходи». Я выбегаю из тамбура и сталкиваюсь с мужем возле лифта. «Где ты была?» Его пальцы сжимаются на моих предплечьях. «На подоконнике сидела». Киваю неопределенно. «Прости меня, пожалуйста. Пойдем домой». Заглядываю в глаза мужу, боясь, что сосед меня не послушается и выйдет. «Я замерзла». Добавляю. «Пойдем». Игорь перехватывает меня за челюсть и целует. «Хорошая девочка».